Глава 16. «Показывайте, гражданин Ковригин», — приказал Горохов задержанному. «Что вы застыли, как памятник?» Мы стояли на площадке этажа, где находилась квартира балерины Завьяловой. Ковригин, как и положено подозреваемому, чьи показания сейчас проверяются, был впереди. По правилам криминалистики он должен сам выбирать маршрут, без направлений и подсказок. И до квартиры он нас довел самолично, указывая путь. А теперь от чего-то вдруг застопорился. За ним топтались два конвоира, а также Погодин и Катков с фотокамерой в придачу. Сбоку Горохов и я с двумя понятыми. Один из них — Светлицкий. Всеволод Харитонович еле заметно ухмылялся. Внешне это проявлялось лишь легким подергиванием уголков губ, будто бы непроизвольным. Но для меня было вполне ясно, что внутренне он ликовал. Оно и понятно. Враг его повержен, разбит, раздавлен и опозорен. Цензура пока сдерживала СМИ, но, несомненно, когда вина этого прохвоста Ковригина будет доказана и состряпано обвинительное заключение, то заголовки всех газет будут пестреть изобличениями кровожадного литейского литератора. От подобных мыслей на душе Всеволода Харитоновича становилось еще теплее, а улыбка шире. Я мог себе даже представить, о чем он думал. Мол, все-таки не дурно, что сценарии убийств связаны с книгами. В свете последних событий интерес к его детективам вновь возрастет. Наверняка такой эффект он предвидел. Грядет вторая волна. Каждому захочется ознакомиться с первоисточником, а это уже пахнет немаленькими дополнительными тиражами. И новыми гонорарами. В общем, Светлицкий разве что рук не потирал в предвкушении. Ковригин же, напротив, по отношению к давнему недругу выражал завидное спокойствие. Лишь капельки пота на его виске выдавали, что ему не так-то просто. Я поглядывал на задержанного и размышлял. Иногда казалось, что он вообще притворяется. Вот сейчас ему хочется локти кусать, но сдерживается и сохраняет достоинство в присутствии своего врага. «Что дальше-то было?» — буркнул Горохов. «Как вы действовали?» Я позвонил в дверь. Поймав на себе недовольный взгляд следователя, пробормотал Ковригин. «В эту дверь». Он ткнул пальцем в квартиру Завьяловой. Дверь обита побуревшим, как застарелая кровь, красным кожзамом. Горохов, сделав пометку в протоколе проверки показаний, кивнул. «Ну так звоните. Все как в ту ночь должно быть. Показывайте каждый ваш шаг. Подробненько. Представьте, что вы один». «И что?» — мялся подозреваемый. «Прямо на кнопку звонка нажимать? Там же нет никого». «Жмите», — скривился шеф и повернулся к понятым. «Товарищи, прошу обратить внимание на все действия задержанного, это очень важно. Он сам продвигается по пути своего следования и показывает хронологию событий». Сильвестр Велиарович вздохнул и послушно, хоть и не без некоторого труда, ткнул пальцем в дверной звонок. Руки были скованы, ему пришлось поднять обе одновременно. Звонок громко тренькнул, будто соскучился по нажатиям и давно ждал этого момента. Щелкнул замок, дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина средних лет. На голове зачем-то намотана шаль, видно, под бабушку заделалась. Я сжал губы. Комический эффект был непреднамеренным и как-то сбивал с толку. Видно, в ее представлении все бабушки носят пуховые шали на голове, но убитая прима была совсем другой. Если что и носила на голове, то шляпки и корзиночки. А шапки норковые сама не надевала, просто сбывала. Не ожидая, что на пороге появится человек, Ковригин отшатнулся при виде ряженой, будто призрака увидел. «Все нормально», — успокоил Горохов. «Это наша статистка, будет играть роль потерпевшей». «Я просто не думал, что оттуда кто-то выйдет», — оправдывался писатель-неудачник глухим голосом. «Продолжайте, что было дальше?» — нетерпеливо перебирал пальцами авторучку Горохов. «Вот вам дверь открыли». «Я вошел». «Ну так входите, смелее». «Что при этом вы сказали Завьяловой?» «Ничего». «Совсем ничего?» «Я не помню», — беспомощно пожал плечами подозреваемый. «Наверное, что-то сказал, а может, и не сказал. Все как в тумане было, я лишь чувствовал, что должен убить». «Так, угу», — записывал на весу следователь. «Дальше. Она вас впустила, так как знала в лицо?» «Мы были знакомы, да», — закивал Ковригин. «Кто же не знаком в нашем небольшом городе с некогда блиставшей Завьяловой? Было время, все мы крутились в одних кругах, пили шампанское и обсуждали новинки искусства и классику». Писатель вздохнул, будто вспоминая былое. Потом обернулся на нас с усталым видом, мол, вам не понять. будто мы тут ради поностальгировать собрались, а не ради следствия по делу об убийстве. Так, и что было потом, когда вы очутились внутри? Ну, я вытащил нож и... Нож? Горохов впился в подозреваемого взглядом, а рука с авторучкой застыла над протоколом. То есть кинжал. Так нож или кинжал? Продолжал сверлить его взглядом следователь. «Кинжал», — уверенно закивал задержанный. «У него два лезвия, значит, кинжал. Я просто сильно не разбираюсь». Так вот, вытащил я его и ударил гражданку Завьялову. «Куда нанесли удар?» «Прямо в сердце». «Покажите на статистке». Горохов протянул Ковригину муляж кинжала, вырезанный из материала, похожего на каучук. «Вот вам оружие». Вся эта бутафория, кажется, по капле лишала Ковригина присутствия духа. «Что, прямо резать им?» — вертел в руках предмет подследственный. «Не знаю», — свел брови Горохов. «Резать, колоть или еще что?» «Я вас прошу показать, что вы сделали по отношению к потерпевшей Завьяловой. Покажите на нашем статисте, да вы не беспокойтесь. Ножик, то есть кинжал, резиновый, не причинит ей вреда». «Да я и не беспокоюсь», — пробормотал Ковригин и еле слышно добавил. «Настоящий бы кинжал, вот бы я вам показал». «А это что? Жалкая пародия, реквизит». Он сказал это так тихо, что расслышали лишь мы со Светлицким. Увлеченный записями в протоколе Горохов пропустил фразу мимо ушей. «Я в это время скрытно наблюдал за Всеволодом Харитоновичем. Он играл желваками и теребил на пальце перстень, будто не знал, куда деть руки. Волнуется. Почему? Видит, как неуверенно восстанавливает хронологию событий его враг. Беспокоится, что тот напутает, неправильно все расскажет и, что называется, соскочит. Ай, щекотно!» — взвизгнула статистка, когда Ковригин ткнул ее в ребра резиновым кинжалом. Женщина отскочила назад. «Я вас попрошу не убегать», — хмурился на нее следователь. «Все должно быть натурально. Давайте еще раз». Ковригин снова ударил ножом, неуклюже, топорно. Руки сцеплены и тыкать совсем неудобно. А статистка снова заерзала, прыская от щекотки и зажимая рот рукой. «Нет», — бурчал Горохов, — «но это никуда не годится. Вы можете не зажиматься и не хихикать?» «Простите», — боролась с улыбкой женщина. «Просто этот нож так щекочет». «И снимите задержанному наручники», — уже распорядился Горохов и, повернувшись к конвойным, добавил. «Встаньте в прихожей на выходе из квартиры, никуда он не денется». Те подчинились. А я как бы невзначай потрогал кобуру с пистолетом. Светлицкий уловил мой жест. Ковригин и ухом не повел, настолько он был сосредоточен на другом. «А может, мне подушку вперед выставить?» — предложила вдруг статистка. «Вот эту, с дивана». «Зачем?» — недоумевал Горохов. «Ну, чтобы щекотно не было. Пусть нож сюда тыкает, а то опять рассмеюсь, а мне неудобно уже. Простите». «Подушку». Задумчиво жевал губу следователь, а потом, будто прозрев, резко ответил. «Какая вам подушка? Все должно быть правдоподобно, как было в действительности. Вот скажите, Ковригин, была там в ту ночь подушка?» «Никак нет», — отчаянно мотал головой Сильвестр, уже чувствуя вину за то, что он, видимо, как-то неправильно тыкает статистку. «Значит, нам надо поменять статиста», — Горохов повернулся к понятым. «Товарищи, может, кто-то из вас попробует?» Один из понятых был сосед Завьяловой, старичок с умными глазами, но со скрюченной спиной. Ему и стоять-то оказалось тяжело, он уже успел присесть на диван и наблюдал за действом оттуда. Молчание немного затянулось, и тут писатель сделал шажок вперед, вынужденно и одновременно гордо, почти эффектно. «Конечно», — кивнул Светлицкий, оглядываясь, — «старичок не оставил ему выбора. Что нужно делать?» Ковригин косился на Светлицкого, а в глазах его зажглись огоньки ненависти и некой радости одновременно. Ему будет приятно тыкать ножом в недруга, хоть и не настоящим. «Сейчас я вас проинструктирую». Горохов отвел писателя за локоток в сторонку. «Встаньте вместо статистки, мы ее в понятые тогда запишем, а вы будете изображать жертву». «Да запросто», — охотно закивал писатель. «И я вас попрошу, Всеволод Харитонович». Горохов еще больше понизил голос. «Ведите себя максимально нейтрально». «В каком смысле?» «Я в курсе вашей взаимной неприязни с задержанным. Не хочу, чтобы он, что называется, сухим вышел. Пусть все изобразит, как было, и мы сможем закрепиться на его показаниях». «Понимаю», — закивал Светлицкий. «Спасибо. Можете даже упасть для правдоподобности». «Что?» «Когда вас кинжалом, извиняюсь, ткнут, «Падайте. Ну, труп бы упал, вот и вы не стесняйтесь». «А, ну это можно. Если уж для дела надо, постараюсь. Лишь бы преступник от ответственности не ушел». Последнюю фразу Светлицкий проговорил с тихой злобой. «Вот и замечательно. Спасибо за содействие». Горохов пожал писателю руку. Следователи и Светлицкий вернулись из-за кутка коридора снова в комнату. «Ну что, товарищи, давайте еще раз попробуем, а вы, Сильвестр Велиарович, постарайтесь больше не щекотать статистов. Бейте точно туда, куда, по вашим словам, вы в тот момент нанесли удар потерпевшей». «Не извольте волноваться», — хмыкнул Ковригин. «В этот раз ударю как надо». «На позицию», — скомандовал Горохов, кивнув Светлицкому. Тот встал на место женщины. «Поехали». Ковригин ударил бутафорским кинжалом, в этот раз четко, прямо в сердце, как и положено, одной рукой. Резиновое орудие хоть и безопасно, но все-таки ткнуло чувствительно. Светлицкий поморщился, сдерживая боль, и упал на ковер. Натуралистично так упал. «Замечательно», — потирал руки следователь. «Лежите, Всеволод Харитонович, прошу вас, не вставайте пока. Алексей, зафиксируй положение тела». Наш криминалист быстренько отщелкал зенитом узловые снимки, а после еще и замерил расстояние от распластавшегося на полу ненастоящего трупа до двух стационарных точек — стены и шкафа. Ковригин же не сводил с него взгляда, смотрел и смотрел на него сверху вниз. «Можете вставать», — наконец разрешил следователь. Светлицкий недовольно поднялся, отряхивая и без того чистые брюки. Мало того, что его враг чувствительно ткнул ему по ребрам, так ему еще пришлось какое-то время прилюдно валяться, что называется, у него в ногах. «Все?» — пробурчал писатель. «Да», — не отрывая глаз от строк протокола, пробормотал Горохов. «Большое вам спасибо, Всеволод Харитонович. Если что, мы вас вызовем». «Зачем?» — не понял тот. «А», — поднял голову Горохов, внимательно заглядывая в глаза Светлицкому. «Привычка, знаете ли, так говорить. Не будем мы вас вызывать, наверное. Спасибо еще раз. Вы свободны. Всего хорошего». «До свидания», — кивнул писатель и, более не задерживаясь, с гордостью удалился, разве что кинув напоследок на Ковригина, которого снова уже заковали в наручники, снисходительно торжествующий взгляд победителя. Когда дверь за писателем закрылась и зашумел старый лифт, Горохов велел всем освободить квартиру потерпевшей и выйти в парадную, оставив только меня, Алексея и Федю. Статистка упорхнула, игриво взглянув напоследок на меня, мол, все я сделала правильно. Я в ответ лишь еле заметно кивнул. «Ну, что скажете, товарищи?» — окинул он нас довольным взглядом. Светлицкий так косился на этот ковер, кивнул я на пол, будто он знал, что его на момент убийства в квартире не было. «Да», — закивал шеф, — «я тоже это заметил». Никита Егорович тоже безукоризненно сыграл свою роль. Мало кто подумал бы, что он видит что-либо, кроме непосредственного хода эксперимента и собственных закорючек в блокноте. Но на самом деле он подмечал все. Теперь Горохов наклонился и сдернул с пола ковер, отшвырнув его к стене. Под ним на паркете вырисовывался контур человеческого тела, обведенный мелом. Очертание положения трупа Завьяловой. «И заметьте, коллеги», — задумчиво пробормотал шеф, — «Светлицкий-то упал ровно туда, где нарисован контур, хотя он его не видел через ковер». «И по замерам совпадает», — подтвердил Катков. «Аккурат, как Завьялова упал. Значит, он знал, как лежала убитая». «Совершенно верно». Горохов снова энергично потирал ладони. Казалось, он готов в них хлопать, но сдерживается. Андрей Григорьевич оказался прав. Вся эта постановка с проверкой показаний доказывает, что Светлицкий ориентируется в квартире и знает, как упала Завьялова. Какое положение приняла после смертельного ранения. Ковригин же, по сути, ничего не предпринял, чтобы направить его после удара. Просто ткнул посильнее. А тот сам, что называется, на автомате завалился в нужном направлении. Проникся тем, что нужно все сделать так, как было в действительности. Я ему там нашептал инструктаж, вот он невольно и стал действовать, как Завьялова. Только ведь мы ему не объясняли, куда и как падать, он сам сориентировался. Причем правильно. «Получается, что он убил балерину?» Федя озадаченно тер макушку. «И всех остальных тогда тоже он?» «Охренеть!» «Это еще не точно, но, скорее всего, да», — кивнул Горохов. «А Ковригина придется еще подержать в СИЗО, для виду. Его показания сейчас выглядят успешно подтвержденными этим экспериментом, и пусть так оно и будет. Начальник покачал головой, удивляясь. Спасибо ему, конечно, что согласился в оперативных целях оговорить себя. Пока мы не соберем доказательств побольше, пусть числится подозреваемым. Все-таки пока маловато улик против Светлицкого. Подумаешь, упал на место трупа. Скажет, что случайно, совпадение. Но мы-то знаем, что таких совпадений не бывает. Какие наши дальнейшие действия? Воодушевление шефа передалось и Феде, и лишь я не разделял общей радости. Светлицкий матерый хищник, и прижать его будет не так-то просто. Так, товарищи, крутанулся на каблуках следователь. «Слушай мою команду. Устанавливаем за Светлицким круглосуточное наблюдение, без привлечения местных. Бдить в оба, чтобы муха ни-ни. И машину надо нам другую достать. Наша милицейская «Волга» примелькалась уже, да и Сашок, наш водитель, вопросы все же вызывает. Лучше держать его подальше от дела, тем более, когда литератор уже почти у нас на крючке. И, кстати, пришел ответ на запрос с АТС». Продавец комиссионного магазина в промежуток времени после посещения его вами и перед пожаром сделал один единственный звонок по служебному телефону. Звонил одному влиятельному человеку в этом городе. «Тузу?» — предположил Федя. «Если Борис Борисович Монашкин и есть туз, то да. Ему». «Ого! Самому председателю горосполкома?» — присвистнул Погодин. «Неудивительно», — кивнул я. «Я же видел их троих на складе ночью. Все они шайка-лейка. Знать бы еще, кто третий с ними был. Вот он-то, наверное, и есть туз». «Андрей Григорьевич, это не мог быть Светлицкий?» — вдруг предположил Горохов. «Тем, третьим». «Я как-то об этом не думал». Хмыкнув, стал я прокручивать в голове события той ночи, припоминая в подробностях очертания таинственного фигуранта. Но вообще, если чисто теоретически, то по фигуре похож. Но, сами знаете, шляпа до самых глаз, и держался он всегда бочком и не на свету, поэтому, жаль, лица так и не разглядел. То есть такая возможность не исключается. Горохов удовлетворенно наглаживал подбородок. А что, если Светлицкого попросили из органов не за то, что он слишком близко подобрался к коррупционерам, продолжал развивать версию следователь, а за то, что он и есть самый главный коррупционер. Как вам такой поворот? Интересный, закивал Федя. Если Светлицкий еще и тузом окажется, то он вдвойне опасен. Зачем мы его вообще отпустили? Эх, брать его надо и колоть. Федя со сверкающим взором стукнул кулаком о кулак, будто показывая, как будет допрашивать писателя. Не торопись, Федор, улыбнулся Горохов. Главное не спугнуть, а там за все его притянем, и за убийство, и за дела теневые. Наш человек не зря на фабрике директором поставлен, на него сейчас надежда. Кстати, Андрей Григорьевич, как там Георгий Вадимович, он же Гоша Индия, действует уже? Механизм запущен, кивнул я. Все по плану.